Я прочитаю из второго послания к Тимофею, из 4 главы, 17 стих. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Мне было интересно, однажды этот стих так представил себе, что испытал апостол Павел. Он предстоял перед судом Кесаря. С чем сравнивал он эти обстоятельства? С львиными челюстями. Я представил себе открытую львиную пасть, и апостол Павел там, внутри. Эта пасть, я не помню, сколько атмосфер она имеет, вот буквально у льва, но очень мощная пасть. И думаю, не напрасно, что Павел именно с этим сравнил. Пасть, которая готова сомкнуться, и там уже не будет жизни. Но Господь предстал мне, и я избавился. То есть эти челюсти как заклинили, не могли закрыться. Я не хочу, друзья, так выдавать нас, ну, трудящихся в Средней Азии, за героев таких или подвижников, но практически во всех странах, вот, где есть наши церкви в Средней Азии, есть эти законы, запрещающие деятельность религиозных объединений без регистрации. То есть обязательная регистрация. И уже не раз пророчили нам, что все вас закрыли. Ну, те, которые злобно настроены, радовались, говорили, все, теперь вам конец. Мы с братом находились несколько лет назад в здании парламента, в большом зале для журналистов. Огромный экран на стене, и мы были свидетелями того, как в парламенте принимается закон против нас. И когда этот закон был принят, один пожилой человек, казах, бывший генерал КГБ, он так поднял руки и говорит: «Господа, я всех приветствую вас». Очень радостно он это произнес. «Сегодня в Казахстане сделано большое доброе дело». Ну, то есть те, которые заинтересованы, двигают этот вопрос по принятию законов. Ну и так не раз мы уже рассуждали с братьями-служителями о ситуации, которая складывается. Это можно сравнить с львиными челюстями, которые тоже не могут закрыться. Господь не позволяет им сомкнуться, и мы можем, слава Богу, благовествовать, совершать это служение. Среднеазиатское объединение включает в себя 5 республик: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Это очень разные климатические условия. В северном Казахстане зимы не отличаются от сибирских. Морозы тоже большие, за 40. А в Туркмении я не один раз был. Вот первый раз, когда подходили с братом к границе Туркмении, лето, август, я ему говорю: «Слушай, у меня все плывет перед глазами, я такой жары еще не встречал». Он говорит: «У меня тоже все плывет». Граница была закрыта, нам нужно было немножко подождать. И вот мы стоим, и приходится время от времени поднимать то одну ногу, то другую. Такое впечатление, как на сковородке, сильно жжет снизу. Ну, в Туркмении, в Узбекистане асфальт нередко пересекают песчаные барханы. Ну, так приходилось видеть это. А в северном Казахстане, ну, я говорю о разных как раз-то полюсах нашего объединения. В северном Казахстане снежные сугробы нередко переметают асфальт. Вот где-то пустыни, есть леса, степи. Как я уже сказал, что почти во всех странах принят закон об обязательной регистрации. Испытываем большую сложность в том, чтобы доставлять литературу. Особенно это Узбекистан и Туркмения. В Туркмении, друзья, с радостью хотели бы иметь очередные вестники истины, песенники, Библии и другую духовную литературу, но это практически невозможно. Молимся об этом, переживаем, чтобы Господь открыл путь. Очень сложно посещать Туркмению, практически получается раз в полгода, может, иногда чуть чаще. И то это виза, такая транзитная виза, 5 суток. Так что братьям-служителям приходится за 5 суток делать больше 1000 километров и посетить 5, может, 6 мест, где беседы до утра, богослужения, решение сложных вопросов. Очень сложные вопросы есть, потому что нет на месте служителя. Такие вопросы, которые практически за один раз и за два раза не разрешишь. Вот тоже большое такое переживание, чтобы был на месте служитель в Туркмении. Народ туркменский расположен к Евангелию, но, как я уже сказал, сложности с литературой. Ну, известно, что более такое сложное положение в Узбекистане, в Казахстане. Уже не один год суды, штрафы, аресты, штрафы очень большие, конфискация имущества уже не один раз была. В Казахстане мы сейчас замечаем послабление некоторое. С чем оно связано, трудно сказать. В июле, в первых числах июля этого года, уже не первый раз в Астане, вот в этом здании пирамиды, в очередной раз собирались представители различных конфессий со всего мира. Президент Назарбаев благословляет это предприятие. Может быть, в связи с этим некоторое послабление. Может быть, в связи с тем, что Казахстан будет председательствовать в ОБСЕ в 2010 году. Ну, это такие внешние обстоятельства. В целом мы понимаем, что Господь дает нам еще время и эти возможности совершать служение. В целом, вот в Казахстане судьи, прокуроры очень расположены. Там, где они встречаются с братьями-служителями, посещают молитвенные дома, вот эти силовые структуры, они расположены и неохотно идут на это. Но вот в этом году меня в очередной раз судили. Я в марте был на суде, и вот судья говорит: что вы можете сказать, почему вы не регистрируетесь? Ведь это закон Казахстана. Я объяснил, что закон Казахстана не соответствует высшему закону, библейскому закону, закону Божьему. Он говорит: закон Божий не соответствует закону Казахстана. Я говорю: нет, наоборот. Он утвердительно кивнул. Ну, говорит: а что у вас там есть, 10 заповедей, я слышал. Я говорю: это не у нас, это в Священном Писании. Бог дал 10 заповедей Израилю. Вы можете их перечислить? Могу, пожалуйста, перечислите. Я перечислил с некоторыми комментариями. Он говорит: хорошие заповеди. Ну вот примерно такой разговор. Ну и затем, так как суд уже не в первый раз надо мной был, я так ожидал, что вполне может быть $1000 или больше. Присудили чуть-чуть меньше $50. Ну и когда суд закончился, я говорю: благодарю вас, встал, говорю: благодарю вас сердечно. Судья очень расположен, глянул на меня, заместитель прокурора положил руку на сердце, говорит: Александр Ильич, делаем все, что можем. Вы нас поймите, мы по-другому не можем. И я не мог с ним расстаться, он мне еще объясняет, что мы же согласуем, мы не действуем как-то от себя, мы должны вот так что-то делать, вот делаем, поэтому вы уж. И он говорит, что это все согласовано, при этом видим, что и порой нет согласия между этими инстанциями. Так в Щучинске в этом году тоже районный суд присудил штраф и приостановление деятельности, да? А областной суд отменил это. Как это понять? Порой мы не можем до конца осмыслить. Но благовестие совершаем в основном методом книгонош. Это старый такой испытанный метод отцов наших. Палатки практически невозможно поставить. По этой причине уже несколько лет мы так посещаем поселки группами и ходим от дома к дому, проводим богослужения по домам, где-то, может быть, собрать возможно. Но это у нас в Казахстане, а на юге практически и это невозможно стало. Потому что возрождается ислам, уже несколько лет наблюдаем это. Ну вот, допустим, не раз замечал, что на рынках сидят продавцы и открывают различные брошюрки исламские на русском языке, кто не понимает, по-казахски или там на узбекском. Вот они читают и совершенствуются. Я покупал товар у одного такого продавца и говорю, по-моему, цена несколько высокая. Он говорит, брат, я Бога боюсь, я мусульманин. Но если раньше мы могли так сказать, то теперь это уже неудивительно, все уже Бога боятся. Мечети, вот это пение молитв, это практически в каждом поселке уже. Ну и в связи с этим на юге практически не принимают благовестников. Не один раз уже были случаи, когда избивали братьев, сестер, выгоняли из поселков. Жители говорят, нам не нужно это, рвут литературу, отказываются. Тем более, что когда благовестие совершается вот так на виду, то среди мусульман сложность, как отреагируют вот соотечественники. А если где-то не на родине, как, допустим, в Узбекистане очень сложно прожить, практически нет заработной платы, они выезжают вот в Россию, в Казахстан, и там уже мы благовествуем им, стараемся так, и они охотно воспринимают Слово Божье. Я уже сказал, что в Казахстане некоторое послабление замечаем, но в то же время недавно вот так по различным местам, по всем местам практически вызывали во внутреннюю политику или приглашали где-то и предлагали принять учетную регистрацию. Где-то говорили, что от вас ничего не требуется, где-то предъявляли список, вот пакет этих документов, и мы говорили, ну, это практически та же самая регистрация. Ну, так пришли к такому пониманию, что нам не нужно этого делать. И вот брат говорит, недавно в печати читал, что религиозные объединения должны принять бизнес-идентификационный номер. Что это такое, я не могу пояснить. Каждое религиозное объединение, в том числе и прошедшее учетную регистрацию. Без этого номера религиозное объединение не может существовать. Ну, кажется, так говорят, не мытьем, так катаньем. С разных сторон они стараются добиться вот этой цели своей. Есть служители, рукоположенные служители, братья из народов Средней Азии. Это очень радует нас. Ну, так коротко вот. Есть сложности с доставкой литературы на места. Вот об этом хотелось, чтобы тоже могли помнить, молиться. Молиться за народы Средней Азии. Еще брат-миссионер, переехавший в северный район Казахстана, поделится своим служением.